Увидеть, как трепещут крылья насекомого, очень трудно. Но когда бьет крыльями могучий орел, взмахи можно даже сосчитать. Точно так же предсказать действия маленьких организаций куда труднее, чем больших. А уж если организация загнана в угол, ее действия становятся тем более предсказуемыми. Но Лоуренсу и его спутникам недоставало знаний. Все, что им сейчас было известно, что у монастыря крайне тяжелое положение в денежном и политическом плане, и что неумелые действия короля истощили его казну. Еще они знали о новом королевском поборе и предвидели, что монастырь его не переживет. Им по-прежнему было неведомо, какую именно собственность монастырь скрывал. Действительно ли это, как полагал Лоуренс, драгоценная реликвия вроде костей бога-волка? Или же просто крупная сумма денег? Все это Лоуренс записал на верхней половине страницы, а нижнюю он оставил для перечня вариантов действий, которые могли предпринять он и его спутники. Они могли сообщить кому-нибудь об указе. Но кому? Альянсу? Монастырю? А может, лучше хранить молчание? И собирать сведения о костях тоже можно было по-разному. Казалось, путей перед ними лежит так много и одновременно так мало. Тоже можно сказать и о том, что им неизвестно. Монастырь находится в столь отчаянном положении, что не переживет очередного налога. И никто не может знать, продолжат ли монахи сопротивляться или же склоняться перед королевской армией, точно покорные агнцы. Решить проблему собственными силами Лоуренс и его спутники не способны. Единственный разумный путь для них сейчас – продуманно обмениваться сведениями с Альянсом и постепенно, мелкими шажками, двигаться вперед. Конечно, этот путь опасен, но не безнадежен. Да, Альянс держит их за горло и как раз сейчас задумывается о том, как бы это горло разорвать. Но они все же не наемники, твердо намеренные терзать добычу, пока от нее не останется лишь воспоминание. Альянс знает не только, как собирать урожай, но и что надо делать, чтобы урожай был богаче. И они знают, что большой, но разовый доход не так важен, как маленький, но постоянный. Кроме того, они должны убедиться, что на полученных ими землях все достаточно спокойно, чтобы переселение прошло успешно. Поэтому им очень важно, чтобы монастырь жил. Лоуренс и Коул провели всю ночь, обсуждая все возможности, до каких только могли додуматься, и оценивая, стоит ли каждую из них пробовать. Возможно, им удалось сохранить головы ясными благодаря метели и накатившему перед рассветом морозу. Но помогло и то, что Лоуренс был независимым торговцем, хорошо знакомым с мирскими властными отношениями, а Коул не давал ему сбиваться с мыслей. К тому времени, когда яркие веселые языки пламени в печи превратились в тусклые, маленькие и безмолвные, Лоуренс и Коул пришли наконец к лучшему, по сути, лишенному недостатков варианту действий, и занесли его на бумагу. Лоуренс представил себе радостное лицо Хора и удивленное Хаскинса. План состоял в том, чтобы... Гордо сообщая Хора свои выводы, он проснулся. Шуршал огонь в печке. С очень похожим звуком снаружи шелестел снег. Затуманенное сознание Лоуренса попыталось понять, сколько же он проспал. Теперь осталось вспомнить тот безупречный план, который он успел ухватить, прежде чем уснул. А, ну конечно. Он упал духом, поняв, что все это ему приснилось. Он бы, пожалуй, смог переварить это открытие, если бы только у него на лице не было ясно написано, что ответ он нашел лишь во сне. «Дурень!» Он спал, положив голову на тот же ящик, на котором писал. Хора, притулившаяся возле печки, кинула в него это слово, как только он встал. Ее голос звучал чище и приятнее, чем церковные колокола. Лоуренс потянулся. И ему показалось, будто в его шее что-то завязалось кошмарным узлом. Должно быть, это от неловкой позы, в которой он спал. «Ну и дурень!» Наконец он заметил, что на плечи им были накинуты два одеяла. А Коул свернулся в комочек рядом с Хора. Отвернувшись, волчица снова и снова обзывала Лоуренса дурнем. Мальчик, похоже, вцепился в ее хвост и не желал отпускать. Лицо Хора казалось изнуренным. Быть может, из-за того, что она недавно плакала, а может, просто ей было холодно, ведь она сейчас была без балахона. Да нет, не только лицо. Она вся выглядела изнуренной. Как раз когда Лоуренс это осознал, Хора вздохнула. «Я так счастлива». Несмотря на то, что ее слова не очень подходили к выражению лица, они казались более искренними и правдивыми, чем когда она хвалила кусок баранины с восхитительным жирком. «Несмотря на то, что в мире столько всего происходит не так, как мы хотим». Рот Коула был полуоткрыт. Дыхание не слышно. Он даже не сопел. Если не приглядываться, его можно было бы принять за мертвого. Но когда Хора ласково погладила его шею, он втянул голову, как от щекотки. «Боги учат нас делиться с другими. Даже если мы делим собственное богатство?» Она спросила это таким тоном, будто ей было совершенно неинтересно. Очень холодная фраза. Могло показаться, что стоит Лоуренсу ответить не вполне подходяще, и Хора лишь презрительно вздохнет и вообще никогда больше не захочет с ним знаться. «Даже собственное богатство. По-моему, мне это удалось. Я даже делюсь с мальцом уютом твоего хвоста». На мгновение сдающееся выражение возникло на лице Хора, когда Лоуренс произнес эти слова совершенно серьезным тоном. Потом, улыбнувшись одними уголками губ, она быстро подошла к окну. «Мое тело все горит, будто его пожирает огонь». «Это из-за...» Он хотел сказать в шутку, это из-за моих слов, но не смог набраться смелости. Впрочем, даже неоконченная шутка привела Хора в удивительно радостное настроение. Ее уши затрепетали, плечи затряслись, и она, не поворачиваясь к Лоуренсу, рассмеялась. «Любое живое существо лелеет мысли о том, чтобы ни с кем не делиться тем, чем обладает. Давненько я так не завидовала тому, что есть у другого. От этого даже на душе легче». Лоуренс ответил не сразу, чтобы подчеркнуть, что его следующие слова – шутка. «После всех тех упрямых слов, что ты наговорила как ребенок, ничего удивительного, что у тебя на душе полегчело». Хора была не способна наградить лишь пинком того, кто молит о помощи, припав к ее ногам. Даже если ей это доставляло неудобство, даже если это ее злило, она все равно не могла отказать в такой просьбе. Потому-то она и провела те века в Пасра. «Что человек, что баран, оба думают об одном и том же». «Конечно же. Даже мы с тобой спорим на равных». «Угу. Если двое не соперничают из-за одних и тех же вещей, не ругаются между собой на одном и том же языке, не глядят друг на друга с одной и той же высоты, это значит, что они не ссорятся вовсе». Произнеся эти слова, Хора погладила Коула по голове и села. Облачка белого тумана вырывались у нее изо рта всякий раз, когда она весело смеялась или безудержно болтала. Ее спокойная, но милая, даже почти изящная поза могла бы любого убедить, что перед ним истинная лесная богиня. Все потому, возможно, что сейчас она не скрывала свою стройную фигурку и была совершенно не похожа на ту округлую себя, какой представала, когда закутывалась с ног до головы в многочисленные одежды. Лоуренс видел перед собой не хрупкую девушку, ищущую защиты и доброты, но Хора, мудрую волчицу непостижимого возраста, обитающую в пшенице. «Все-таки у меня есть немного мудрости и опыта. А у Коула есть холодный ум и фантазия». «А у меня?» «А у тебя есть ответственность». Так он ей сказал. «Ты в ответе за то, чтобы история нашего путешествия стала неподвластна времени, чтобы люди пересказывали ее вечно». Рассказ о волчице, пришедшей на помощь барану. Разве не идеально для этого подходит? Чтобы любая власть могла существовать, Ее должна поддерживать определенная система ценностей. Хорошей жизненной ценностью, например, является необходимость держать слово. Хора приоткрыла рот, обнажив клыки, и наружу выплыл громадный клуб тумана. Лоуренс смотрел на ее жизнерадостную улыбку. Это была та же невинная детская улыбка, какую Хора всегда показывала, когда готовилась к очередной проказе. Так человек ухмыляется, когда он, оторвавшись от разбойников, обнаруживает, что заблудился в лесу. Но ему есть кому воззвать, кроме богов. «У нас есть хоть один шанс?» Лоуренс молча пожал плечами и протянул ей бумагу, которая только что была у него под щекой. Хора мягко хихикнула, глядя на его лицо. Должно быть, там остались чернила. «Я вполне уверена в своей проницательности, но... в таких вот вещах я не особенно сильна». По-видимому, она имела в виду способность смотреть на вещи с различных точек зрения. Когда ситуация скатывается к худшему, Хора предпочитает прорываться сквозь неприятности силой. Так что ей без надобности скрупулезно просчитывать все на несколько ходов вперед. И все же, как сказал когда-то один генерал, не получится побеждать всегда, если пользоваться одной и той же стратегией. А лучший и вернейший путь к победе – всегда приспосабливаться к стратегии врага. Но... ну что? Лишь боги способны делать это долгое время. Его озорная шутка породила на лице Хора выражение «Ну погоди у меня!». Она чуть склонила голову. Впрочем, явно не сердилась. «Имеет значение лишь одно. Владеет ли монастырь костями, которые мы разыскиваем? Шансы, что владеет, весьма высоки». «Именно. Кости – ключ, который лучше всего подходит к замку в рассказе Пиаски». «А ты должен быть на стороне тех, с кем знаком, а не монастыря, верно? Мало что страшит сильнее, чем объединение с людьми, намерения которых тебе непонятны». Пока Хора говорила... ее взгляд с невероятной скоростью пробежал по бумаге. На этом листе Лоуренс довольно корявым почерком записал свой разговор с Коулом. Он вспомнил размолвку с Хора, когда та солгала, будто не умеет читать. Глядя на нее сейчас, он задался вопросом. Сам-то он умеет читать так же хорошо, как она. «Это уж точно. Особенно потому, что в Альянсе не дураки». Если на их стороне такие люди, как Пиаски, значит, они действительно желают этой земле процветания. Хаскинс и его друзья, возможно, обнаружат, что их дом стал немного теснее, но их цели не очень отличаются от цели Альянса. Хора чуть прищурилась, точно аристократка, оценивающая самоцвет. Ее взгляд обратился на Хаскинса, спящего возле печи. Но осознав, что Лоуренс за ней наблюдает, она повернулась к нему и смущенно улыбнулась. Ему не доставало смелости спросить, но, похоже, пропасть в годах между ней и Хаскинсом была сродни пропасти между Лоуренсом и ей. Хора обладала не только чувством ответственности, но и искренности. И если она намного младше другого существа, то, видимо, будет выказывать ему почтение, пусть даже это баран. И если она протягивает руку помощи с заносчивым видом, возможно, это просто от смущения. «Итак, хватает ли уверенности бродячему торговцу Крафту Лоуренсу на то, чтобы выполнить эту задачу?» Она так редко звала Лоуренса по имени, что это само по себе звучало как награда. Невольно Лоуренс подивился. Не это ли люди называют ненормальностью? Он улыбнулся уверенной улыбкой человека, который готовится осушить очередную кружку вина в состязании выпивок и не собирается давать спуску сопернику. Потом, сделав глубокий вдох, ответил. «Ну, кости, похоже, имеют для наших противников огромную ценность. Если рассуждать логически, они – единственное прямое свидетельство, указывающее на истину. Поэтому, скорее всего, монастырь придает им колоссальное значение». С другой стороны, чем проще нашим сведениям сдвинуть проблему с мертвой точки, тем важнее они будут выглядеть. Именно в таких условиях бродячий торговец чувствует себя как рыба в воде. А ты уверен, что все именно так? Твои сведения точны, правда? Ты готов поклясться? Ну, тогда я доверюсь тебе. Хора веселилась как ребенок, бросая в Лоуренс вопрос за вопросом. Он принимал их на себя, держась с осанкой успешного торговца. Затем, опёршись локтем о ящик, он сказал. «Я дам тебе доказательства, но сначала, что скажешь о моем плане?» «После этого объявления налога, или как оно там называется, у них будет совсем мало времени». «Уверен, это тоже будет учтено при переговорах. Когда следующий гонец с копией указа сюда доберется, времени останется в обрез. Если мы промедлим, все шансы на прибыль пропадут». Есть поговорка. Следует жертвовать маленьким доходом, чтобы получить большой. Ха! Хора фыркнула, будто высмеивая слишком оптимистические предсказания Лоуренса. Потом отвернулась, будто ей все наскучило. Все получится. С этими словами она сунула бумагу обратно в руку Лоуренсу. Тот принял ее, как аристократ принимает указ короля, и аккуратно свернул. «Значит, решено». Он снова превратился в торговца. Слугу договоров, раба денег и в то же время одного из тайных представителей, властвующих из тени над миром людей.